5. Все тот же 4-й день, хотя сейчас на самом деле уже 5-й. В общем, продолжаю. После того, как Андерсон отвернулся к поручню, я еще некоторое время оставался на шканцах, пытаясь втянуть в беседу мистера Камбершама. Он отвечал чрезвычайно скупо, и я, наконец, сообразил, что его стесняет присутствие капитана. И все-таки мне не хотелось так скоро покидать шканцы. Это смахивало бы на отступление. «Камбершам», — начал я, — «мы движемся с большей плавностью, чем раньше. Покажите мне судно. Или, если вы заняты, отрядите со мной вот этого молодого человека в качестве проводника». Я имел в виду его помощника Гардемарина, не того старой школы, каких помните вы, застрявших в низшем звании, как козел в кустах, а представителя новой породы, что заставило бы дрогнуть любое материнское сердце, прыщавого юнца лет 14-15, которого, как я выяснил позже, следовало именовать «молодым человеком». Пока Камбершам думал, что мне ответить, паренек переводил взгляд с него на меня и обратно. Наконец, лейтенант велел мистеру Виллису следовать за мной. Таким образом, я убил сразу двух зайцев. С достоинством покинул священную территорию и захватил с собой одного из ее обитателей. Когда мы спускались по трапу, до нас долетел голос Камбершама. «Мистер Виллис! Мистер Виллис! Не забудьте ознакомить мистера Тальбота с уставом для пассажиров и передайте мне его замечания, если таковые найдутся!» В ответ на его слова я только хохотнул, хотя мистера Виллиса они, похоже, нисколько не позабавили. Проводник мой не только прыщав, но и бледен, а рот предпочитает держать открытым. Он осведомился, что бы я хотел посмотреть, о чем я не имел ни малейшего понятия, потому что прихватил его со шканцев просто за тем, чтобы удалиться поторжественнее. Поэтому я кивнул на нос судна. «Прогуляемся в ту сторону. Хочу поглядеть, как живет команда». Виллис с некоторой неохотой повел меня в тени шлюпок через белую линию у грот мачты и между загонами, где содержался скот. Затем он обогнал меня и первым поднялся по трапу на полубак, где я увидал кабестан, несколько лежаков и женщину, которая ощипывала курицу. Подойдя к бушприту, я поглядел вниз и понял, насколько же древняя у нас старушка. Я про корабль. Остроносый по моде прошлого столетия и порядком потрепанный, что видно даже отсюда, с носа. Я осмотрел символ, гигантскую резную фигуру, которую матросы по своему обыкновению превратили в то, о чем я даже не хочу упоминать, дабы не оскорблять вашу светлость. Сам вид этих людей, присевших на корточки по своей надобности, был на редкость неприятен, а ведь некоторые из них еще и подняли головы, дерзко уставившись прямо на меня». Я отвернулся и стал оглядывать широкую палубу и простершиеся за ней еще более широкие темно-синие просторы океана. «Что ж, сэр», — обратился я к Виллису, — «мы впрямь находимся на хребтах беспредельного мира. Не так ли?» Примечание. В самом деле герой произносит это на греческом. Из Гомера, Илиада, в данном случае перевод Николая Гнедича, конец примечания. Виллис ответствовал, что французского он не знает. «А что вы в таком случае знаете, молодой человек?» «Оснастку, сэр, строение судна, шпангоуты, морские узлы, компасные румбы, сажений на лот-лине и еще как солнце пристреливать». «Вижу, мы в надежных руках». «Это не все, сэр. Знаю, как ружье устроено, как опреснять воду и даже военный устав. «Военный устав опреснять нельзя», — серьезно поправил я. «Сейчас самое время задать французам соли и перцу. Что ж, на мой взгляд, ваша голова набита познаниями, не хуже, чем шкатулка для шитья моей матушки всяческим тряпьем. Только за что же вы хотите пристрелить солнце? Чем обидело вас наше светило?» «Да вы меня дразните!» — оглушительно расхохотался Виллис. «Даже сухопутные, прошу прощения, знают, что это значит — определять высоту!» «Прощаю вам даже, сэр!» «И когда же вы этим займетесь?» «Посмотреть хотите?» «Да через несколько минут, в полдень. Мистер Смайлз придет, мичман, мистер Дэвис и мистер Тейлор, два других гардемарина, сэр. Только мистер Дэвис на самом деле мало что соображает, слишком уж старый. А у мистера Тейлора, моего друга, вы только капитану не говорите, секстант сломанный, потому что тот, что дал ему отец, он заложил. Поэтому мы договорились брать мой по очереди и называть высоту с разницей в 2 минуты». Я схватился за голову. «Так вот на какой паутинке висит безопасность всего корабля!» «Чего, сэр?» «Боже правый! Да с тем же успехом можно было довериться моим братишкам! Выходит, наше местоположение определяет выживший из ума гардемарин да сломанный секстан! Так, мой мальчик?» «Господи! Да нет же, сэр! Во-первых, мы с Томми хотим уговорить мистера Дэвиса поменяться. Его хороший на тот, что у Томми, потому что мистеру Дэвису все равно на что глядеть, а потом ведь и капитан, и мистер Смайлз, и другие офицеры, они тоже свое дело делают». «Понятно. То есть вы не просто стреляете по солнцу, а даете по нему целый бортовой залп? Что ж, погляжу, а может и сам выстрелю, зря мы, что ли, вокруг него крутимся?» «Мы не крутимся, сэр», — ласково объяснил Виллис. «Мы просто ждем, пока солнце не поднимется, и измеряем угол, когда оно находится в самой высшей точке. Ну и время замечаем тоже». «Послушайте, друг мой, вы буквально возвращаете нас в средние века. Не удивлюсь, если скоро мы начнем цитировать Птолемея». «Не знаю я никакого Птолемея, просто жду, когда солнце выше всего будет, вот и все». «Но ведь это не более чем видимое движение», — терпеливо втолковывал я. «Неужели вы не слышали о Галилео и его, а все-таки она вертится? Земля обращается вокруг солнца, ее путь описан Коперником и подтвержден Кеплером». Ответ мистера Виллиса поражал как редким невежеством, так и истинным благородством. «Сэр, уж не знаю, как ведет себя солнце с вами, господами сухопутными, но у нас, у военных моряков, оно ходит по небу!» Я захохотал и положил руку ему на плечо. «Так тому и быть. Пусть ходит, как хочет. Сказать по чести, мистер Виллис, я так рад видеть солнце в небе, в окружении снежно-белых облаков, что, будь на то моя воля, позволил бы ему и джигу сплясать. Смотрите-ка, ваши друзья собираются. Бросайте меня и бегите к инструментам». Мальчишка поблагодарил меня и исчез. Я остался стоять на полубаке, наблюдая за церемонией, которая, надо отметить, меня просто очаровала. На шканцах собралось несколько офицеров, которые наблюдали за солнцем, поднося к лицу латунные треугольники. Действо оказалось очень любопытным. За ним с интересом следили не только оказавшиеся в тот момент на палубе моряки, но и некоторые переселенцы. Последние смысла расчетов, скорее всего, не понимали. Я-то немного соображал, что происходит в силу полученного образования, врожденной любознательности и легкости в обучении. Даже пассажиры, те из них, кто вышел проветриться, во все глаза уставились на происходящее. Я бы не удивился, если бы джентльмены обнажили головы, но и люди, Простые люди, чьи жизни не меньше нашего зависели от аккуратности измерений, бывших для них неяснее китайских иероглифов. Так вот, эти люди взирали на ритуал с почтительностью сродни религиозной. Подозреваю, что вы, как и я, решили бы, что блестящие инструменты для них своего рода шаманство. И хотя невежество мистера Дэвиса и сломанный секстан мистера Тейлора представляли собой колосс на глиняных ногах, мне показалось, что зрители верят скорее в могущество старших офицеров. Видели бы вы их, этих зрителей. Женщина, что щипала курицу, так и застыла с нею в руках. Два парня, несущие наверх девушку, которой, судя по всему, было совсем плохо, замерли, забыв про бессильно свисающую ношу, словно кто-то сказал им «Тссс». В конце концов девушка повернула голову и уставилась туда же, куда и ее спутники. В этом всеобщем внимании была какая-то трогательная нотка, словно во взгляде собаки, которая не в силах понять людской беседы, все же следит за ней с искренним интересом. «Я не знаюсь, как вашей светлости должно быть известно с теми, кто одобряет жестокие причуды демократии, что в нынешнем, что в прошедшем столетии, но в тот миг, когда я увидел матросов, замерших в столь напряженном ожидании, я по-новому взглянул на такие понятия, как долг, честь и достоинство. Они покинули страницы книг, школьные и университетские аудитории и вошли в повседневную жизнь». До тех пор, пока я не увидел, как люди, подобно голодным овцам Мильтона, глядят снизу вверх, я не понимал природы своих собственных честолюбивых целей, не видел им объяснения, которое предстало передо мной только теперь. Примечание. «Глядят снизу вверх». Образ из поэмы английского поэта Джона Мильтона 1608-1674 годы, Люси Дас. Конец примечания. Простите, что утомляю вас открытием, которое вам должно быть давно известно. А как красиво было кругом! Судно бежало, подгоняемое ровным, без порывов ветром. Волны сверкали, облачка затейливо отражались в глубоких, и так далее, и так далее, и так далее. Солнце, по-видимому, вовсе не пострадало от наших бортовых залпов. Я спустился по трапу и вернулся к навигаторам, которые как раз расходились со шканцев. Мистер Смайлз, штурман, уже не молод, хотя и моложе, чем мистер Дэвис, старший гардемарин, древний, как само судно. Последний сошел на ту палубу, где стоял я, и полез еще ниже, сутулясь и ковыляя, будто театральный призрак, сходящий в могилу. Когда он исчез, ко мне подошел мой юный проводник мистер Виллис и церемонно представил мистера Томми Тейлора. Последний двумя годами моложе Виллиса, но бодрее и крепче своего старшего товарища, да к тому же родился и вырос в моряцкой семье. Мистер Тейлор тут же сообщил мне, что у мистера Виллиса чердак прохудился, и если мне захочется узнать что-нибудь про навигацию, нужно обращаться к нему, мистеру Тейлору, а то мистер Виллис живо направит меня прямиком на скалы. К примеру, позавчера он сообщил мистеру Деверелю, что на 60 градусах северной широты градус долготы уменьшается до полумили, а когда мистер Девереле спросил, шутя, конечно, насколько же он уменьшится на 60 градусах южной широты, мистер Виллис ответил, что не знает, до этого места в книжке он еще не дочитал. Описывая нелепейший промах товарища, мистер Тейлор залился радостным хохотом, который мистера Виллиса нисколько не обидел. Он обожает своего младшего друга, гордится им и искренне ему предан. Представьте теперь, как я расхаживаю туда-сюда, до грот мачты и назад, в окружении юных приспешников. По правому борту младший, Задорный, полный жизни шуток и сведений о море, по левому старший, молчаливый, улыбчивый, кивающий, с открытым ртом в такт любому слову товарища обо всем, что творится под солнцем и даже на солнце. Именно от этой бодрой парочки я узнал кое-что про остальных пассажиров, тех, разумеется, кто расквартирован на корме. Вот семья Пайков. Все четверо очень дружны между собой. Во всем нам известный мистер Преттимен. В каюте между моей конурой и обеденным салоном расположился, о чем сообщил мне развитый не по годам мистер Тейлор, художник-портретист с женой и дочерью, которую вышеупомянутый юный джентльмен охарактеризовал словами «Цыпочка, что надо!». В устах мистера Тейлора это звучит как высшая похвала. Ваша светлость наверняка догадались, что присутствие на борту прекрасной незнакомки добавило мне воодушевления. Мистер Тейлор прошелся бы по всему списку пассажиров, но в тот момент, когда мы примерно в 20-й раз возвращались от грот мачты, священник, да-да, тот самый священник, которого недавно стошнило прямо на меня, высунулся из пассажирского коридора. Он повернул было к трапу, как вдруг узрел нашу троицу и, по-видимому, заподозрив во мне важную птицу, остановился и удостоил меня поклоном. Заметьте, я не назвал его жест ни кивком, ни приветствием, ибо он именно склонился, извиваясь всем телом. Поклон довершила улыбка, бледная и подобострастная, и некое колыхание, напоминающее неуверенное движение нашего судна, отвратительный жест, вызванный всего-навсего моим обликом джентльмена. В ответ я слегка коснулся пальцами полей шляпы, внимательно оглядывая попутчика. Он уже карабкался по трапу, ставя под немыслимым углом ноги в толстых шерстяных чулках и грубых ботинках, не иначе, как колени его, закрытые подолом длинного черного сюртука, разведены гораздо шире, чем у обычных людей. На голове у священника красовался круглый парик и круглая же пасторская шляпа. Он показался мне одним из тех людей, мнение которых не улучшится даже при более близком знакомстве. Не успел он отойти, как мистер Тейлор высказал предположение, что «небесный лоцман собрался на шканцы в гости к капитану Андерсону, и там ему не поздоровится». «Не читал он капитанских правил», — поддержал я, как человек, уже поднаторевший и в капитанах, и в их правилах, не говоря уж о военных кораблях. «Ох, протащат его под килем». Мысль о том, как священника тащат под килем, невероятно впечатлила мистера Тейлора. Когда мистер Вилли с тычками привел его в чувство, то он, вытерев слезы и проикавшись, сообщил, что ничего веселее в жизни не слыхал, и снова взорвался хохотом. В этот самый миг со шканцев раздался рев, окативший мальчишку, как ведро ледяной воды. Мне казалось, нет, я был уверен, что капитан кричит на незваного гостя. Однако оба юнца подскочили в таком ужасе, будто их зацепило осколками разорвавшегося где-то поблизости капитанского гнева. Судя по всему, Андерсон прекрасно держал в узде всю команду, от Камбершама до этих желторотых птенцов. Что касается меня, мне было достаточно одного свидания с капитаном в сутки. «Пойдемте-ка отсюда, ребята», — предложил я. «Оставим капитана и слугу Божьего разбираться между собой, а сами отойдем в укрытие, подальше от разрывов». Мы торопливо ретировались в коридор. Я уже был готов отпустить помощников, когда над нашими головами, сперва по палубе, затем по ступенькам, раздался топот, перешедший в стремительное цоканье подбитых железом каблуков, которые, скользнув с грохотом, обрушили своего хозяина к самому подножию трапа. Какой бы ни была моя неприязнь к, выразимся так, излишней набожности этого пассажира, Из простого человеколюбия стоило посмотреть, не нуждается ли он в помощи. Но не успел я сделать и шагу, как священник сам валился нам навстречу, сжимая в одной руке парик, а в другой шляпу. Пасторские ленточки сбились на один бок, но больше всего меня поразило, нет, даже не выражение, а какая-то общая перекошенность лица. Боюсь, тут мое перо бессильно. Представьте, если сможете, бледную, искривленную физиономию, которую природа не отделила ничем выдающимся, кроме самых примитивных черт, физиономию, на которую она пожалела плоти, не поскупившись при этом на кости. Широко распахните рот, вставьте в провалы под узким лбом пару вытаращенных глаз, из которых вот-вот брызнут слезы. Представьте все это, твержу я вам, и вы все равно будете далеки от того комичного и униженного существа, что на миг предстало моим глазам. Бедняга дернул дверь своей каюты, проскочил внутрь и загремел задвижкой. Мистер Тейлор снова захохотал. Я сжал пальцами его ухо и вывернул так, что хохот превратился в вопль. «Позвольте донести до вас, мистер Тейлор!» Негромко, как того требовали обстоятельства, приговаривал я, что джентльмен не радуется несчастью ближнего своего. Можете поклониться и идти, оба. Уверен, когда-нибудь мы повторим нашу прогулку. «Господи, да конечно, сэр!» — ответил юный Томми, явно посчитавший посягательство на его ухо жестом дружеской привязанности. «Когда хотите!» «Ага, сэр!» — простодушно добавил Виллис. «Мы заодно урок по навигации прогуляли!» Они ретировались по трапу, ведущему, по их словам, в шкиперскую. Наверняка очередная зловонная дыра. Некоторое время я еще слышал звонкий голос мистера Тейлора. «Спорим, он ненавидит попов больше всего на свете!» Я вернулся в каюту, кликнул Виллера и велел ему стянуть с меня сапоги. Он исполнил приказ с готовностью, заставивший меня заподозрить, что другие пассажиры не пользуются его услугами. «Что ж, их дело. Мне же лучше». Каюты по той стороне коридора обслуживает другой человек. По-моему, его имя Филлипс. «Скажите-ка мне, Виллер», — начал я в то время, как он пытался половчее согнуться в тесном пространстве каюты, «почему капитан так не любит священников?» «Чуть-чуть повыше, сэр, если не возражаете. Вот так, спасибо. Теперь вторую, будьте добры». «Виллер!» «Понятия не имею, сэр». «Не любит?» «Он сам так говорил?» «Его рев слышал весь корабль». «На флоте мало священников, сэр. Их и так-то не хватает, а те, что есть, предпочитают служить на суше. Позвольте я еще раз почищу, сэр. Теперь плащ». «Кроме того...» Один юный приятель подтвердил мне, что капитан Андерсон ненавидит попов, а еще раньше о том же говорил лейтенант Камбершам. «В самом деле, сэр». «Спасибо, сэр». «Разве не так?» «Вот ж не знаю, мистер Тальбот, сэр. А хотите, я вам еще порцию настойки принесу? Мне казалось, вы находите ее весьма действенной». «Нет, спасибо. Как видите, я одолел демона». «Это сильное средство, сэр, как и заметил мистер Камбершам, а поскольку к концу пути его остается все меньше, то и платить приходится больше. Так оно, естественно, происходит, сэр. Говорят, один джентльмен из сухопутных об этом даже книжку написал». Примечание. Имеется в виду труд Адама Смита «Исследование о природе и причинах богатства народов». Конец примечания. Я распорядился, чтобы он оставил меня в покое, и улегся в койку, пытаясь вспомнить, который день мы в плавании, взял дневник и понял, что шестой, а значит, я ввел в заблуждение как вашу светлость, так и себя самого». Не успеваю, да пытаться не стану идти в ногу со всеми событиями. По самым грубым подсчетам, я уже нацарапал около десятка тысяч слов и должен сдержать себя, иначе роскошная обложка вашего подарка просто не вместит моего путешествия. Неужели я избежал демона опия только для того, чтобы пожертвовать Жюрор Скрибан? Примечание. Страсть к сочинительству. Латинский. Конец примечания. Что ж, если ваша светлость пролистает... Прошу прощения, в дверь постучали. Это Бейтс, который прислуживает в пассажирском салоне. Мистер Саммерс шлет мистеру Тальботу заверение в совершеннейшем почтении и осведомляется, не желает ли мистер Тальбот испить стакан вина в его обществе. Мистер Саммерс? Старший лейтенант, сэр. Самый главный после капитана, не так ли? Передайте мистеру Саммерсу, через 10 минут я буду счастлив с ним увидеться. Пусть не капитан, но его правая рука. Ну что ж, мы входим в высшее общество.